Дорогой, получил 1 декабря твое письмо и пораньше К. Относительно твоего устройства при какой-либо церкви, категорически запрещаю делать это. Сиди в Загорске и учись. Материала так много, знаний и опыта у тебя еще нет никакого, и тратить время, а главное подвергаться разным опасностям, развлечению, потере возможности помолиться в церкви, зачем? Пока еще не приезжай сюда, не заходи никуда. Живи так и внешне, и внутренне, как имеющий дать отчет в каждой мысли и чувстве, а не только в делах и словах, ко Господу и своему духовнику. Помни это. Как важно для духовной жизни ежедневно открывать свои помыслы. Если нельзя этого делать, то хоть мысленно открывай и перед Богом исповедуй все на молитве. Будь откровенен пред Богом, не уклони сердце твое, не пщевайте вины о грехах твоих и помыслах, и глубоких движениях сердца и прочее. Враг хитер, надо много мудрости, слез, молитв, а главное смирение, сознание своей немощи, чтобы не попасть в сети. Вспомни Антония Великого. А еще труднее, когда хоть ноготок увязнет. С получением письма не езди ни разу в Москву один, разве всей школой только. Дашь мне отчет в этом и во всех помыслах, когда приедешь. Напиши, как примется это письмо тобою. Открывай себе по силе мне и будь послушен, если хочешь избежать лишних ошибок, трудов и больших скорбей. Откровенность и послушание могут легко избежать многого. И трудное, и даже невозможное сделают легким. А своя воля может довести к неволе, к рабству врагу спасения. Да вразумит тебя Господь на все полезное. Прости меня, родной мой. Наступает время, когда мне нужно будет заняться с тобою. Покажи свое доверие и любовь ко мне послушанием и откровенностью. Пишут ли что из Козельска? Будьте здоровы. Господь да благословит вас и поможет. Прости меня. Твой отец Никон. 2 декабря 1949 года.